Леночка, так значит, вы утверждаете, что порезались? Взгляд Мирона Викентьевича выражал недоверие. Пошли мыться, свет погас, и вы в темноте наткнулись на столик. Да, только ответила Леночка, отдергивая подол сарафана. Не поверят ведь, он же считает ее сумасшедшей, а сумасшедшие не убивают. Топором. Топором убили Евгению Вельскую и сделали это в ее же квартире. И Леночка слышала крик. Его все слышали, потому что Женя кричала громко. Но Герман, вернувшись, сказал, что все в порядке. Как оно могло быть в порядке, когда Евгению убили? И кто может подтвердить? Я. Она и вправду упала в ванной. В мусорном ведре осколки лежат, и на плитке кровь. Думаю, найдете. И я сам ей вчера ноги бинтовал. Герман посмотрел на ноги, а за ним и Мирон Викентьевич. Леночка прикрыла голые коленки ладошками и покраснела. Хорошо, вы перебинтовывали ноги. И что? И ничего, сидели на кухне. Пили чай? Нет. Почему? Почему? Леночка с удивлением воззарилась на следователя. Ну как ему объяснить, что можно сидеть на кухне и не пить чай? Что не хотелось ей чай, и все. И снова на помощь пришел Герман. Я рассказывал Лене одну историю. Проговорили мы где-то с полчаса, может, больше. Но света не было, уточнил Мирон Викентьевич, делая пометку в блокноте. Не было. Потом я проводил Лену до комнаты, чтобы она снова не наткнулась на что-нибудь. Ну, а потом уже и крик раздался. Громкий очень, на всякий случай, сказала Леночка. Я испугалась. А я вышел на лестницу, чтобы посмотреть, что случилось. И отсутствовал очень долго. Сначала Леночке было очень страшно. Одно и в темноте, когда гроза и тени за окном, когда детские страхи, пусть и из знакомых, родных ее воспоминаний, вдруг выползали наружу, порождая нервную дрожь и желание спрятаться под одеяло. Она ждала, слушала, смотрела на дождь и пыталась не отсчитывать про себя секунды, но все равно ведь считала. Потом свет дали, и ждать стало не страшно, скорее уж тоскливо. Наверное, следовало лечь спать, ведь само по себе ожидание было бессмысленным. Но Леночка терпеливо сидела, убеждая себя, что вот-вот и все было спокойно. Закончил рассказ Герман. Ну да, спокойно и хорошо. Правда, не спалось совсем, и они вместе смотрели фильм, старый, черно-белый, с не очень хорошим переводом, но про любовь. И Дарья Вацлавна, которая выглянула таки из комнаты, дополняла происходящее на экране ехидными комментариями, иногда смешными, иногда злыми, но всегда уместными. И вечер закончился далеко за полночь. Но Леночка еще долго не могла уснуть из-за разболевшейся ноги, зато сегодня проспала почти до полудня. А потом появился Мирон Викентьевич и сказал, что Женьку убили. «Вы думаете, это Вельский сделал?» Задал Герман вопрос. Правда, ответа на него не получил. Зато первыми словами, которые произнесла Дарья Вацлавовна после ухода следователя, были: «Найми ему адвоката». Объяснять она ничего не стала.